самый нахоженный путь на тот свет. Общее количество источников благодати на землях Европы более 10 тысяч, но лишь 68 из них являются источниками первой категории и годятся для наполнения амулетов и проведения активных ритуалов. Сильнейшими же являются Лондонский королевский источник в Англии, Венецианский алмазный фонтан Дожий в Италийском королевстве, озеро Гури-Альгамбры в Гранадской провинции Испанского королевства, водопад благодати в Паризии, Французской империи и колодец слез в Лейпциге, Германская империя. Каждый из этих источников является подлинной жемчужиной и огромной ценностью для государства, на чьей территории находится, так как представляет поистине неисчерпаемый кладезь магической энергии и силы магов. Государи иных стран, не имеющие подобных источников, вынуждены выкупать время пользования для проведения особо сложных ритуалов. Кроме того, каждый из источников поддерживает целую сеть из источников более низкой категории, и не будет преувеличением сказать, что вся жизнь и мощь отдельного государства полностью зависит от наполненности источника благодатью. Основы магического ремесла и магической практики. Томас Аквинат, 1280 год. Охотничий домик оказался маленькой, но вполне серьезной крепостью на болотном островке. Высокие стены с навесом от стрел и бойницами, башнеобразный дом без окон на первом этаже и даже десяток пушек, чьи жерла сверкали начищенной бронзой в свете вечернего солнца, все было основательным и крепким даже на первый взгляд. Единственной дорогой на остров был подъемный мост, а сами стены уходили прямо в черную жижу болота. Дружинники, егеря и воины особого приказа рассматривали дом, негромко переговариваясь и обсуждая перспективы штурма. Все сходились на том, что крепостицу-то они возьмут, но людей положат просто без счета. Графиня Светлова стояла возле окна и в надвигающихся сумерках смотрела на шевеление войск вокруг крепости. Темнота не мешала ей прекрасно видеть все до последней детали, и графиня улыбнулась тому, что все идет строго по ее плану. Огромная пентаграмма гекатомбы, примечание, массовое жертвоприношение, была расчерчена и скрыта слоем земли во избежание повреждения, а главная жертва уже готовилась к своему последнему выходу. Конечно, в идеале было бы хорошо взять не одного носителя рюриковой крови, а пятерых, но и одна жертва, подкрепленная несколькими десятками смертей, тоже позволяла закончить ритуал. Для дикой охоты она специально призвала лярву, 5 упырей и 2 десятка навок, и не без основания полагала, что крови прольется достаточно, чтобы вызвать могучего демона, который будет подчиняться ей одной. А имея такой аргумент, она будет в создаваемом русском ковене не просто лучшей, а первой из всех. Да, вызов такого количества существ из-за кромки практически исчерпал ее резерв, но награда покроет все. Лионель. Она чуть повернула голову и увидела, как Рашфор сразу же подскочил и замер рядом в ожидании приказа своей госпожи. К полуночи все должно быть готово. Вспоришь ей брюхо только по моему сигналу, и упаси тебя сделать это раньше. Да, госпожа. Глаза француза горели огнем фанатика, и Светлова не сомневалась, что этот уж точно исполнит все как нужно. У нас есть не больше часа, с придыханием сказала графиня, и левой рукой распустила шнуровку на платье. Поторопись, мой рыцарь. Горыня, не торопясь, обошел островок, осмотрев крепость со всех сторон. А потом, заведя лошадей на более-менее спокойную полянку, разложил свое имущество на попоне. Гранат было всего 5 штук, зато с гексогеном и нормальными взрывателями, позволявшими сделать растяжку. Кроме этого была одна мина, даже не мина, а вольная импровизация на тему ОЗМ-72, прозванная в среде советского войскового народа «Ведьмой», ну и патроны. 10 магазинов по 35 патронов к автомату, и еще 8 20-патронных к пистолету, плюс револьвер, на совсем крайний случай. Все оружие с глушителями, пусть и не лучшего качества, но тут уж что есть, то есть. Ты никак собрался куда, княжич? Сотник личной дружины князя с легким подозрением рассматривал вываленное на подстилку железо. Да прогуляюсь перед сном. Горыня кивнул и, накинув разгрузку, стал набивать кармашки жилета магазинами. А остаток патронов взял россыпью, надеясь, что будет возможность доснарядить их в процессе боя. Часа через три пушки подвезут. Сначала их подвезут, потом поставят, потом будут долго ломать стену. Ну уж, сказал долго. За десяток выстрелов дыру такую пробьют. Потом вы под огнем будете переправляться через болото. То да, сотник поскучнел. А сам-то как через воду переберешься? Волф говорил, что навки там. А в воде навка страсть как сильна. Ну, они-то тоже не бессмертные. Горыня сфокусировал взгляд на брикете взрывчатки, который так и не успел приспособить к делу, но углубление под детонатор на всякий случай сделал. «Сгинешь там», — спокойно сказал сотник. «Ты сгинешь, а меня князь со свету живет. Там как минимум три упыря по двору бегают. А три упыря — это тебе не баран чихнул. Это, ежели без ума попереть, всем нам хватит. А кроме упырей еще десятка три разбойников, да кромешник в башне. Будем преодолевать трудности по мере поступления, а врагов убивать по мере появления». Горыня пошевелился в разгрузке, попрыгал, чуть подтянул ремешок правой кобуры и, подхватив с попоны кирпича манала, смешанного с гексогеном, двинулся к болоту. Замедлитель слегка задымил, и, оставляя туманную дорожку, взрывчатка ухнула в черную воду. На поверхности воды сразу пошли круги и всплески от навок, метнувшихся к месту падения бомбы. «Ложись!» Горыня резко прилег за дерево, а сотник так и остался стоять, не в силах понять, какую опасность представляет подожженный кирпич. Взрыв 3 килограммов взрывчатой смеси взметнул фонтан воды выше стен крепости и обдал всех находившихся с этой стороны стены водой, а через мгновение глубины болота содрогнулись от слитного воя потревоженных навок. Но тут воины уже не плашали. Белесые фигуры в чем-то похожем на саваны брали на острия алебард и расстреливали из ружей и револьверов серебряными пулями. Визг, крики и грохот выстрелов на несколько минут заполнили весь лес, но быстро все стихло. Две навки, выскочившие на горыню, уже подернулись дымкой и начали превращаться в черную слизь. А он спокойно доснарядил использованный магазин, вставил в приемное гнездо и, взведя затвор, поставил оружие на предохранитель. Ну вот, первая проблема решена. «Князь», — как-то вымороженно произнес сотник, глядя за спину Горыни, и, обернувшись, тот увидел Стародубского в окружении ближников и одетого в полевой камзол князя Волконского. Тот, предполагая разнос со стороны Стародубского, быстро вышел вперед и довольно хлопнул Горыню по плечу. «Хороший ход, княжич. Выманить навык из болота — это правильно. Теперь их сильно поубавилось, а возможно, что и совсем нет. Потери при переправе будут намного меньше. Я ведь прав, Григорий Николаевич?» «Прав, прав», — хмуро подтвердил Стародубский, мрачно глядя в упор на Горыню. «Только было бы неплохо сказать про то воинам, что рядом с болотом сидели. Или еще какие сюрпризы есть? Полагаю, пока привезут пушки, да пока мы пробьем стену, эти гниды могут все что угодно сделать с Марией. Нужно их отвлечь». Горыня забросил автомат за спину. От такого предложения князь Стародубский налился кровью и выпучил глаза, словно внутри него взорвалась граната. Он несколько раз открыл рот, чтобы что-то сказать, но так и не смог произнести ни слова. А Волконский с интересом прошелся взглядом по снаряжению Горыни и посмотрел прямо ему в глаза. «Ты уверен, что не сгинешь там просто так?» «Ну, кто в этом уверен, долго не живет», — Горыня качнул головой. «Ну вот смотрите, они же знали, что их найдут, и знали, что штурм будет кровавым. Значит, что-то приготовили. Нужно сломать им их расчет, сделать такое, что поломает их планы. Навык перебили? Хорошо. Но кто знает, что там у них за стенами? Мы видели 3 упырей. А сколько их еще? А может, еще какие люди есть? Только хоронятся от взгляда. Надо сделать разведку боем. Тогда и видно будет, что у них в карманах. А кого послать? Дружинники, люди подневольные, присягу князю принесли. Их на смерть посылать нечестно. Воинов особой сотни тоже. Да и не пойдут они, пока дыру в стене не пробили. Значит, кроме меня некому. Да и не собираюсь я помирать», — Горыня усмехнулся. «Есть у меня для этих гнид сюрпризы». «Интересно», — Волконский задумчиво качнул головой. «Что ж, надеюсь, твои слова не пустая бравада. Потому что смерти дочери и вновь обретенного сына ваш батюшка не переживет». В самом узком месте, там, где находились подъемные ворота крепости, ширина болота была всего около 10 метров, Так что наскоро сколоченный и стянутый веревками щит относительно спокойно поднесли к краю и под прикрытием силовых пологов волхвов после подъема опустили на стену, сделав своеобразный пандус, по которому можно было подняться. Все дело портили пушки и два десятка стрелков, открывавших ураганный огонь по-любому, кто появлялся вблизи моста, как только волхвы ушли. Хорошая была идея. Волконский, наблюдавший за событиями через подзорную трубу, насмешливо глянул на Горыню, который и предложил настелить штурмовой мост прямо поверх стены. «Это не все представление», — Горыня в ответ усмехнулся. «Порох-то у защитников дымный. Через пару минут там можно будет полк провести. Все одно никто не заметит. Не выдержит настил такое количество людей. Вон как его пушками посекло». «Так я и не зову с собой никого». Горыня оглянулся на конструкцию, побитую ядрами и пулями, и уже не раздумывая кинулся вперед, набирая скорость. Дерево хрустело под ногами, дым застилал глаза, и когда он уже подумал, что удалось проскочить, одна из выживших навык вылетела из воды, словно торпеда. Скользнув в дыру в настиле, она взмахнула руками, пытаясь поймать того, кто уничтожил их гнездо. Но автомат коротко рявкнул, и практически обезглавленное тело опять рухнуло в воду. Горыне оставалось проскочить буквально пару метров, когда тяжелая пуля ударила в кирасу, чуть не сбросив с настила. Чтобы не упасть, пришлось буквально лечь на острые, криво обломанные сучья. Перебирая конечностями, словно таракан, он влез на край и спрыгнул внутрь крепости, как раз в тот момент, когда настил не выдержал и начал рассыпаться, обрушиваясь в воду. Два десятка мужчин, суетившихся у стены, только начали разворачивать оружие, когда по ним прошелся свинцовый дождь. Короткими точными очередями Горыня зачистил стены крепости и, видя, как по двору мечутся три упыря, достал гранату из кармашка. Взрывчатка была не самой лучшей, но 200 граммов — это 200 граммов, и упырю, который сунулся к цилиндру, быстро оторвало голову, а второй нахватал в бок осколков и, взревев словно паровоз, попытался достать в прыжке Горыню, но не допрыгнул и врезался башкой в стену, чуть не сбросив его с верхней площадки. Почуяв врага совсем рядом, монстр встал на задние лапы и, пробив головой относительно тонкий слой настила, оглянулся, ища человека. «Да здесь я, здесь!» Горыня изо всех сил врезал окованным сталью носком сапога по чувствительному носу упыря, и когда тот широко раскрыл пасть и огласил лес ревом, вогнал в пасть короткую очередь из автомата. Тело сразу же обмякло и рухнуло на землю. А третий упырь в это время забрался по лестнице и по скрипящим и подламывающимся доскам неторопливо двинулся к такому вкусно пахнущему мясу. Графиня Светлова, которую накрыл откат окончательной смерти двух десятков навык, потеряла сознание как раз в тот момент, когда ее тело раскачивалось в коленно-локтевой позиции. К счастью, вошедший враж-кавалер этого не заметил, продолжая движение. Очнулась магистр практической магии довольно быстро, но настроение у нее было совсем нерадостным. Сухо поблагодарив Рашфора за незабываемые наслаждения, она быстро привела себя в порядок и пошла проверить, как обстоят дела в подземелье. Вернулась Светлова как раз в тот момент, когда сдох первый упырь, и упала, словно подкошенная, прямо перед окном. И напрасно Виконт подносил к ее лицу нюхательную соль. Стоило ее глазам открыться, как раздался дикий рев упыря, странный шелестящий звук, и графиня снова вырубилась. Теперь будущее уже не казалось Виконту таким блестящим. Без поддержки сильного мага крепость было не удержать, а уж потом трудно себе представить, что сделают с ним воины князя. За счастье будет просто провисеть пару дней на колу. Ханьские мастера долгой смерти могли растянуть пытки на долгие месяцы, поддерживая тело в сознании и раскрывая новые аспекты слов «адский ужас» своим подопечным. А третий упырь неторопливо двигался к Горыне, полностью игнорируя трупы. Его интересовало только свежее, еще кричащее мясо, потому что именно эманации смерти, выделяемые погибающим организмом, делали упыря сильнее. Горыня забросил автомат за спину и достал короткое ружье в 10 линий. Примечание. 10 линий. 25,4 мм. Именно на такой случай, заряженное серебряной картечью. Тщательно выцеливая голову, он мягко нажал на крючок, и десяток сферических пуль ударил в рыло, содрав с него кожу и обнажив мышцы и череп. Упырь завыл, широко раскрыв пасть, и Горыня торопливо вбил в пасть новый заряд, снеся чудовищу голову. Резкая боль от ударившей в плечо пули чуть не выбила его в беспамятство, и, повернувшись, он увидел десяток воинов, бегущих к месту боя с другой стороны стены. Выронив ружье на настил, он распластался, уходя от новых пуль, и, извернувшись, взял в руки автомат. Как и следовало ожидать, автоматический аргумент поставил жирную кровавую точку в этом противостоянии, а воин уже торопливо менял магазин и, чертыхаясь от боли в правой руке, сунул левую в подсумок, достал склянку с зельем, зубами выдернул пробку, а затем, не считая глотки, опрокинул содержимое в глотку. Боль сразу утихла, кровь на ране начала на глазах темнеть, схватываясь в плотную корку, а в голове прояснилось. Зато в горле словно зажгли факел и нещадно соднило от ожога. В таком нерадостном настроении Горыня спрыгнул во двор крепости и, дернув рычаг, заставил опуститься мост через болото. Практически сразу в крепость влетели два десятка воинов Перуновой сотни, за ними полсотни воинов княжеской дружины, и степенно, как и подобает положению и возрасту, вошли два боевых волхва и князь Стародубский в окружении воинов личной охраны. Воины быстро встали у двери в крепость, а волхвы, переглянувшись, улыбнулись друг другу, и тот, что постарше, сделал приглашающий жест своему молодому коллеге. Тот поклонился и коротко взмахнул рукой. Удар был такой силой, что вылетела дверь, а вместе с ней полукруглые куски стены, четко очерчивая границу заклинания. Воины, вооруженные щитами и короткими ружьями, подвое начали забегать внутрь, и сразу же донеслись звуки отчаянной рубки. Горыня встряхнулся, исчистив ножом грязь с разгрузки, чуть прихрамывая, пошел в здание. На первом этаже, там, где в просторный холл выходили сразу шесть мощных дверей, и откуда поднималась винтовая лестница, воины уже рубились еще с одним упырем. И в отличие от боя с крестьянами, доставалось тому весьма серьезно. Упыри уже посекли шкуру, и, целясь именно в рану, непрерывно били два стрелка. Наконец, пули сделали свое дело. Монстр, взревев последний раз, рухнул на бок и, дернув лапами, издох. Последнего живого упыря воины сначала приняли на рунные щиты, а потом вступил в дело подоспевший волк, обративший чудовище в неподвижную статую. Просто столкнув его с дороги, пятерка воинов взбежала по крутой лестнице вверх, и оттуда сразу же донесся истеричный вопль. «Не стреляйте!» Боль в ноге у Горыни все усиливалась, и с трудом поднявшись по высоким ступенькам, он увидел смутно знакомого юношу в простом дорожном сюртуке и с длинноствольным пистолетом в руке. А перед ним, словно щит, стояла Мария Стародубская в изорванном платье и с растрепанной прической. В свете ярко-желтых магических светильников вся сцена отпечаталась в сознании до мельчайших деталей, словно фотография. Молодой человек что-то говорил, когда то, что Горыня принял за ком тряпок у окна, зашевелилось, и сначала, встав на четвереньки, выпрямилась, и оказалось, что это молодая женщина в коричневом охотничьем костюме и с роскошной золотой цепью с тяжелым медальоном на шее. Лицо у нее было бледным, словно снег, и, судя по тому, как дрожали подламывающиеся ноги, чувствовала она себя не вполне хорошо. Горыня вспомнил женщину, заплатившую виру его веси. Светлова коротко взмахнула рукой, и юноша, удерживавший Марию, просто осыпался на пол сырой пылью и кучей одежды, а сразу порозовевшая графиня схватилась левой рукой за медальон и начала поднимать правую, когда в нее начали стрелять. Тяжелые пули из крупнокалиберных ружей воинов Перуновой сотни были специально приспособлены для упокоения нежити и кромешников, так что каждая была не только посеребрена снаружи, но и имела внутри несколько мелких дробинок из того же серебра. Несмотря на шквальный огонь и удары пуль, Светлова все же подняла руку, когда в нее ударил плотный луч света из-за спины Горыни. Это вступили в бой подоспевшие волхвы. Кромешница окуталась туманной дымкой и схватилась второй рукой за медальон, когда Горыня вклинился между ней и Марией, оттолкнув девушку к стене. Воины мгновенно сориентировались и прикрыли княжну, встав перед ней с рунными щитами. А Горыня уже всаживал пули в раскрытый рот колдуньи длинной очередью из автомата. Затвор клацнул, и в секунду сменив магазин, он снова нажал на спусковой крючок. Кустарно сработанное оружие все же заклинило, и Горыня выдернул из кобуры пистолет. Но точку в бою поставили волхвы. Подобравшись ближе, волф князя Волконского вскинул руки и словно светящееся облако окутало женщину, а второй хлопнул ладонями, и графиня, замкнутая в магический полог, повалилась, словно подкошенная, на пол. Зачистка старой крепости, бой с лярвой, обнаруженной в подвале, и уничтожение алхимической лаборатории — все это прошло мимо Горыни, которого взяли в оборот лекари княжеской дружины. Выяснилось, что он таки поймал еще одну пулю, которая прошла на вылет через мягкие ткани правой ноги. Защита, отработавшая на весь вложенный заряд, поглотила все, что можно, а остальное пришлось по самому организму, который, судя по пульсирующей боли в ноге и в плече, был весьма недоволен прошедшим праздником. Лекарь, заметив боль Горыни, окликнул волхва, и тот, походя, коснулся пальцами лба раненого, мгновенно погружая в глубокий сон. В этот раз для разнообразия Горыня проснулся от того, что страшно чесалось плечо. Сунув руку, чтобы почесать это место, наткнулся сначала пальцами на повязку и сразу очнулся окончательно, потому что чесать рану его отучили еще в детстве. В комнате с огромными до потолка окнами и лепниной, окрашенной в бледно-голубой цвет, было относительно пусто. Кровать в центре, камин, несколько кресел вдоль стен и одинокий стул в метре от изголовья, который намекал о возможном присутствии сиделки или врача. Чуть прихрамывая, пациент обошел всю комнату и в углу на манекене обнаружил роскошный серый шелковый камзол, расшитый жемчугом и серебром, и другие детали одежды, включая сапоги и исподние. Надевать это попугайское чудо Гордыня не хотел категорически, хотя и понимал, что слуги хотели как лучше и наверняка расстарались ради молодого князя. Но вот шелковые подштанники он одел с удовольствием, так же, как и рубаху, приятно холодившую тело. Так в подштанниках и рубахе вышел в коридор и сразу же наткнулся на стражника, стоявшего у дверей. Воин в серо-голубом кафтане княжьей сотни только открыл рот, как Горыня приложил указательный палец к губам. «Одежда моя где?» «Так это, ужо...» «Давай принеси, а то там какая-то тряпка, вся в блестках. Так я такое носить не буду. Принеси нормальную одежду, ладно?» «Да, княжич, сполню махом!» Стражник истово кивнул и, придерживая шапку правой рукой, а саблю левой, унесся по коридору, топая сапожищами. Гулять по дворцу в одном из подням категорически не хотелось, и Горыня вернулся в комнату, подумав о том, что неплохо было бы еще и перекусить. Молодой организм настоятельно требовал белков, жиров и углеводов, причем желательно побольше. Но первым в комнату вошел князь. Хмыкнул, глядя на одетого в белье Горыню, и присел на тот стул, что стоял возле кровати. «Кафтан-то чем тебе не угодил?» «Не люблю такое яркое», — Горыня вздохнул. «Знаю, что чем выше человек стоит, тем ярче должен быть убор, а все равно не могу. Пусть камзол стоит хоть 100 гривен, но выглядеть должен просто и скромно. Ты прям как наш Михаил Алексеевич, дай рот ему здравствия многие лета, тоже не любит яркие одежды». Григорий Николаевич усмехнулся и огладил длинную седую бороду. «То не беда. Сейчас принесут сотникам моего кафтан, а там и пошьют тебе, что захочешь. Оружие твое вот только оружейник посмотрел и сказал, что чинить не сможет. Придется тебе его к мастеру вести. Уж больно чудное оно». «Так я и есть мастер». Горыня подошел к окну и, рывком раздвинув тяжелые занавески, выдохнул от роскошного вида освещенного солнцем сада. «Думаю, если станки будут, починю быстро. А нет, так сделаю заново. Железо брал, какое было, так от этого и все беды». «Так ты еще и по железу, мастер?» Стародубский усмехнулся и, услышав осторожный стук в двери, чуть повысив голос, бросил. «Входи давай, кто там?» «Вот, князюшко!» Пожилой мужчина внес в комнату простой кафтан серого сукна, штаны и пару сапог. «Все, как ты велел. Авдотья клянется, что все как раз будет». «Одевайся, да в трапезную иди». Князь встал и вышел из комнаты, а принесший одежду стал суетиться вокруг Горыни, помогая тому с ней разобраться. Но не успел княжич одеться и привести себя в порядок окончательно, как в дверь постучали, и, услышав «войдите», на пороге появился князь Волконский. «Займу у вас совсем немного времени», — ответил князь на выражение легкого удивления на лице Горыни. Он сел на тот же стул, что и Стародубский, и Горыне пришлось садиться напротив, чтобы лучше видеть лицо гостя. Простите меня, что я некоторым образом влез в вашу жизнь, наведя подробные справки о вас и вашем окружении. Но мне, как главе тайной канцелярии нашей губернии, это простительно», — князь улыбнулся. «Вы сразу показали себя очень хорошим воином, уничтожив банду и колдунью, на которую у нас был разыскной лист, причем сделали это в одиночку. Прекрасный результат, если учесть, что до сих пор в геройстве замечены не были. Впрочем, вы из воинской деревни, а это многое объясняет. Полагаю, что слухи о вашей недееспособности до определенного возраста есть проявление естественной нелюбви простых людей ко всему необычному. А отставной сотник Луконя Сосновский о вас весьма высокого мнения, равно как и боярин Сава Михайлов. Скажу сразу, в переселение душ и прочую высокую материю не верю, но происшедшее с вами иначе, чем родовым промыслом, назвать не могу. Потому что манеры ваши, походка и привычки – это совсем не манеры деревенского жителя, будь это хоть 40 раз воинская деревня. Но что имеем, то имеем, и мне приходится принимать случившееся как данность. И в связи с этим хочу просветить вас о некоторых тонкостях положения дворянства в империи, его привилегиях и обязанностях. Уверен, вы об этом недостаточно осведомлены. Итак, начнем с того, что у вас личное дворянство, благодаря знаку дружины Серебряного Сокола. Пусть и третьей степени, но это весьма почитаемый воинский знак, которого у меня, к примеру, нет. Никаких особых прав это, конечно, не дает. Но общинный суд судить вас больше не может, а лишь воинский суд, или губернский, или, не приведи род, государев. Но это уже крайний случай. Потом есть некоторые послабления по налогам и приобретению земли. Это вам лучше расскажут в землеустроительном приказе. Еще вы можете иметь свою дружину, пока не больше десятка, не снимать головной убор в присутствии дворян, и поступить в среднюю и высшую школу военного, тайного и разбойного приказов. Это что касается прав. Обязанностей поболее будет. В случае войны вы обязаны встать под знамена какой-нибудь воинской части, если не приписаны к конкретному подразделению, или поступить на действительную гражданскую службу, предполагающую освобождение от службы военной. Ну и, конечно, оказывать помощь работникам военного, особого и разбойного приказов, будет таковая понадобиться в силу срочной необходимости. Но сейчас, в силу вступления в действие государева указа о присвоении вам княжеского достоинства, это уже не имеет особой важности. Как княжич Стародубский, вы обретаете дополнительные возможности, как то поступление в любую высшую школу империи и даже в училище канцелярии военного приказа. Это, чтобы вам понятнее объяснить, планирование военных кампаний, а также особые дела для обеспечения военной силы государства. Скажу сразу, за один скорострел вас примут без экзаменов хоть в инженерную академию. А по результатам штурма лесного замка, да с учетом сокола третьей степени и княжьего достоинства, место в училище канцелярии военного приказа вам уже, можно сказать, оставлено. Но это я все к чему. Отношение государства российского к семьям старой крови особое. Даже если вы прямо сейчас повернетесь и уедете из имения Стародубских, даже если бы вы не подписали указ о присвоении княжьего достоинства, вы тем же указом фактически единственный прямой наследник рода Стародубских и носитель Рюриковой крови. Поясню, что это значит. Вы уже не принадлежите себе, хоть скройтесь в тайном скиту. Вас отныне будут включать во все расклады политических сил государства, и только от вас зависит, будете ли вы в этих раскладах активной частью, либо пассивной. Вы также попадаете в реестр лиц особого внимания и подлежите особому учету, как вероятный престолонаследник. Да, перед вами не одна сотня достойнейших дворян, но право престола – это тема, на которую никто не шутит. С вас, если что, спросят и за благополучие рода, и за верность государю, и никого не будет интересовать отдаленность от дел семьи. Да, в случае вашего отказа от участия в жизни семьи, спрос будет не очень строгим, но он будет. И уж совершенно точно на вас будут коситься, если ущербу подвергнется жизнь и честь сестры. Отрицательное отношение всех старых родов в таком случае гарантировано. Да, чем больше вы говорите, тем сильнее мне хочется уехать как можно дальше, и, возможно, навсегда, — Горыня усмехнулся. Я никого не звал к себе в родственники и никому в родню не набивался. Вырос, сделался таким, как есть, все сам. А сможете так, совсем в одиночку, — с вызовом бросил князь. Человек – существо общественное. Горыня хмыкнул. Если завтра попаду на необитаемый остров с одним ножом, то через месяц там будет дом, а через год остров превратится в уютное имение. Глядя на вас, я в это почему-то верю, — Волконский кивнул. И все же я полагаю, что понятие «родина» для вас что-то значит. Значит, — Горыня кивнул, признавая очевидное. Но только если родина не сильно настаивает на том, чтобы ее любили. Родина для меня или мать, или вообще никто. Мать любит своих детей не за что-то, а просто потому, что мы ее дети. Часто даже вопреки. Да и есть разница между родиной и чиновниками, которые корчат из себя ее воплощение на земле. Так что со своим сыновним долгом перед русской землей разберусь сам. А что касается князя Стародубского, так у меня нет к нему никаких особых претензий. Претензий нет, но и любви тоже немного. Я и документа подписал, так как понимал, что это ничего по сути не меняет. Фактически расписался в том, что ознакомлен с указом государя. А не подписал бы, так и всякое противоречие указу государя должно иметь границы разумного. Но вот принуждение меня к делам Стародубских — это уж увольте, сверх меры. Сестру освободил, что же еще? Разбирать склоки крестьян за спорный лужок? Ездить с товаром на ярмарку? Ну посмотрите на меня, князь, где я, где ярмарка? Вы меня видите в ином качестве, нежели покупателя, причем исключительно в оружейной лавке? Все так, Михаил Афанасьевич кивнул. Только я не предлагаю вам хозяйственного участия в делах семьи, а предлагаю правильно войти в систему государства. Уверен, что княжеское достоинство вы можете получить сами. Я видел вас как воина, и, признаюсь, это весьма впечатляюще. Только Рюриковой кровью можно объяснить вашу доблесть и удачливость. Да, и серебряный сокол в первую неделю службы тоже дорогого стоит. Но вот, как вы правильно заметили, Россия — это не только государь, но и огромное количество чиновников, в том числе и военного ведомства. И хотите ли вы тратить 20 лет на приобретение того, что ваше по праву? А князь столь достойного и древнего рода — уже совсем другое дело. И голос ваш, и влияние, если что, будет куда заметнее, как князя Стародубского. Служите где хотите и кем хотите, но не забывайте о семье. Какая бы она ни была, она ваша. Ну, представьте себе, что вдруг Машеньку снова похитили. Не поедете ее вызволять? Поеду, конечно, — Горыня кивнул. А после разобью в кровь морды всем в том виноватым. А если от какого соседа имению раззор будет? Или не приведи рот поругания чести? Если буду в том уверен... «Разберусь так, что мало никому не будет», — Горыня снова кивнул. «Так и я о том», — Михаил Афанасьевич всплеснул руками и, подхватившись со стула, начал ходить по комнате. «Можете их не любить, можете даже ненавидеть, но это же ваша кровь. А кровь не водится. Знаете, что за последние полгода это уже 8-е похищение особ Рюриковой крови?» Горыня кивнул. «Насчет 8-го не знаю, но князя Елецкого сам освобождал. Кирилла Мирославовича уже со столба снимали. И ведь то не просто так. Хотите вы, Машеньке, такой судьбы?» «Нет, конечно», — Горыня вздохнул. «Только ведь не успокоится, Григорий Николаевич. И невест начнет подсовывать, и вообще делами опутывать. Человек он опытный и цепкий. А я не хочу сейчас никаких дополнительных сложностей. Только-только служить начал, быт себе обустроил». «Ну что вы несете?» — укоризненно покачал головой Волконский. «Какой кляхам быт! Речь идет о серьезных вещах, не просто о вашем будущем, а о наиболее эффективной в вашей работе в государстве. Возможно, вы гениальный управленец, возможно, военачальник, талантливейший инженер или вообще все это вместе взятое. И никто не будет впихивать вас в узкое стойло княжеского имения. Я первым буду, кто воспротивится такому вашему применению. Я еще, знаете ли, хочу от государя знак «наставник в серебре», «За сотню достойных кандидатов, принятых по моей рекомендации», — Михаил Афанасьевич улыбнулся. «Понимаю, что вам, молодому и обеспеченному человеку, не хочется терять ни крохи из той свободы, что вы имеете. Но свободу вашу империя обменивает на возможности, а это, согласитесь, вполне равноценно». «И ответственность». «Разумеется», — князь кивнул. «Но ответственность — это необходимый элемент государственного устройства». Он вздохнул и неожиданно подмигнул Горыни. «Покидаю вас и надеюсь, что ваше благоразумие не уступает вашей доблести и отваге». Двери за князем давно закрылись, а Горыня все стоял у окна, размышляя о прошедшем разговоре. В принципе, подход, озвученный Волконским, его устраивал. Он действительно многое мог сделать для этой России. Мог и должен. И то, что его не собирались использовать как будущего управителя поместья, только радовало. Кроме того, была еще и война, набухавшая на западной границе. Где-то в эти годы в покинутом им мире тоже была война, где случились очередное пришествие Евроорды и осада Севастополя, так что ему было, что внести в программу будущего пребывания гостей. Но все это будет, если Волконский выполнит все, о чем говорил. Горыня вздохнул и вышел из комнаты. «Где сейчас князь?» — поинтересовался он у усатого стражника, и тот с готовностью кивнул. «Туточки, сейчас провожу!» В высоком зале с колоннами и расписным потолком, чуть потерявшись от окружающего величия, стоял длинный стол, за которым могло свободно сесть до пары десятков воинов. Но приборы стояли лишь на четверых. Князь Волконский, князь Стародубский и его дочь Мария, едва отошедшая от шока похищения, беседовали о чем-то, когда в зал вошел Горыня и вежливо поклонился сначала князьям, а затем Марии Стародубской. «Ну, здравствуй, брат!» Девушка, пронзительно глядя Горыне в глаза, подошла и совершенно неожиданно обняла, обдав целым букетом ароматов трав и едва чувствовавшегося аптечного запаха. Потом взяла за руку и усадила по правую руку от князя. «Отныне это твое место». В чинном молчании прошла первая перемена блюд, когда Григорий Николаевич вытер губы салфеткой и, глотнув из бокала с вином, внимательно посмотрел на Горыню. «А что, сын, не поделишься планами на будущее?» «Поделюсь, батюшка». Горыня отставил в сторону тарелку и тоже вытер губы. «Полагаю, служить дальше в Перуновой сотне князя Медведева. Скоро сотня идет на порубежье с турками, и негоже мне уходить в такое время». «То так», — хмуро подтвердил князь, комкая в руке салфетку. «Никто не может говорить, что стародубские труса празднуют. Но ты последний из прямых наследников в роду». «Это что-то меняет?» — спокойно спросил Горыня. «Скоро война будет, а там и последние сыновья, и вообще последние в роду встанут. Иначе никак». «Слова, достойные князя», — Волконский довольно улыбнулся. «Большая война, большие почести. А вы, любезный Григорий Николаевич, снарядите-ка молодца вашего по первому разряду, чтобы не знал ни в чем утеснения, да благословите на подвиг ратный. Тяжело отпускать сына, но он не только вам сын, но и России матушке, и встать на ее защиту — сыновний долг, что паче долга княжеского стократ». А после заката, когда пропели свирели у родового храма, Гордыню повели к родовому источнику князей Стародубских. Сам источник, гранитный шестигранный столб высотой метр и диаметром 20 сантиметров, отполированный временем и людьми, стоял в храме в 100 шагах от усадьбы, и в отличие от такого же источника в Сосновке, даже слегка мерцал голубоватым светом, словно показывая мощь княжеской семьи. Семейный волх молча взял Горыню за руку и подвел к столбу. «Прими, род батюшка, под руку свою нить жизни Горыни Стародубского. Узнай его по делам славным и по крови. Услышь его молитву и будь добрым родителем». Волх достал короткий меч, спокойно, словно хирург, взрезал кожу на руке Горыни и крепко прижал к столбу. Боль на секунду взорвалась в теле, но сразу же успокоилась, оставив после себя быстро проходящую слабость. А источник едва слышно загудел, и, словно губка, впитав в себя кровь, засветился заметно ярче, и когда гул, издаваемый источником, стих, волх отпустил Горыню. «Рюрикова кровь в тебе, княжич!» — волх почтительно поклонился. «Источник против прежнего почти на треть сильнее стал. Теперь и урожаи под рукой князя будут богаче, и люди болеть будут меньше, а паче всего заслон на кромке будет сильнее. А значит, твари к нам приходить будут реже и выходить ослабленными.